Уже надоело. «Куда ж теперь?» — спрашивал Николай Иванович Глафиру Семеновну, выходя из аквариума на улицу. Сопровождавший их швейцар хотел что-то сказать, но Глафира Семеновна раздраженно воскликнула: «Никуда! Решительно никуда! С меня и этого удовольствия довольно! Прямо домой, прямо в гостиницу и завтра с первым поездом в Париж! Не желаю больше по Берлину ходить, а то опять вместо музыки на какую-нибудь змею наскочишь. Достаточно будет с меня. Угостили в аквариуме. Ну, что же вы встали? Ведите нас обратно в гостиницу», — обратился она к швейцару. «Я хотел предложить для мадам...» «Ничего мне предлагать не нужно. Прямо в гостиницу». «Глаш, ну зайдем хоть в какую-нибудь... Бергали, пиво выпить», — начал Николай Иванович. «Пиво в гостинице можете выпить». И Глафира Семеновна пошла одна вперед. «Не ту там, а там, не в ту сторону. В гостиницу направо», — сказал швейцар. Она обернулась и переменила направление. Николай Иванович и швейцар шли сзади. «А какое веселое место-то я вам хотел указать!» — шепнул швейцар Николай Иванович. «Там поют и играют, там можно и поужинать. Глаша, вот Франц хочет какое-то место показать, где поют и играют. Там бы и поужинали, и пиво выпили». «Опять с змеей? Нет уж, благодарю покорно». «Никакой там змеи нет, там поют и играют, там шансонеттен и оперштюке, там танцы. Там хорошая кухня, и можно хороший ужин получить», — продолжал швейцар. «Чтобы змеи наесться? Давеча, живую преподнесли, а теперь хотите жареную? Спасибо». «Уговорите ее, месье, вашу супругу, место очень веселое. Красивый женщин есть», — шепнул швейцар. «Нет, уж теперь закусила у дела, так ее не только уговорить, а в ступени утолочь», — отвечал Николай Иванович. «Веди домой и заказывай ужин для нас». Через четверть часа они были дома. Глафира Семеновна с сердцем сбросила себя ватерпруф, шляпку, села в угол и надулась. Николай Иванович взглянул на нее и покачал головой. Швейцар подал ему карту кушаний и отошел в сторонку. Николай Иванович повертел ее в руках и сказал: «Не, я, брат, по-немецки, ежели написано, то гляжу в книгу и вижу фигу. Так уж лучше ты заказывай, Глаша. Ты чего бы хотела поесть?» — обратился он к жене. «Ничего. У меня голова болит». «Нельзя же, милый друг, не евши. Завтра рано утром поедем в Париж. Так уж не успеем до отправления поесть. В котором часу Франц идет поезд в Париж?» «В 8:00 утра. Вам придется на Кёльн ехать, и там будет пересадка, другие вагоны. В Кёльн приедете вечером, и только в Кёльне можете покушать. А до Кёльна поезд нигде не останавливается больше 2-3 минут. «Вот, видишь, Глаша, стало бы тебе необходимо поклевать с вечера», — уговаривал Николай Иванович жену. «Скажи, что ты хочешь, вот Франц и закажет». «Спасибо. Не желаю змей есть по его заказу». «Ах, матам, матам! И как это вы эту змею забыть не можете?» — начал швейцар. «Разве я хотел сделать вам неприятное? Я не хотела, что змея, так это аквариум. Аквариум не может быть без крокодила, змея, рыбы и амфибиен». «Врете вы, может. У нас в Петербурге есть аквариум без крокодила и без змеи. Даже и рыбы-то нет. Плавает какой-то карась с обгрызенным хвостом, да две корюшки, вот и все». «Ну, это не настоящий аквариум». «Врете, самый настоящий. Ваш же немец там оркестром дирижирует». «Поешь что-нибудь, полно капризничать-то», — сказал Николай Иванович. Да ведь гадостью какой-нибудь немецкой накормят. Вот ежели бы щи были. Есть щи, Франц. Нет, щей здесь не бывает. Щи — это только в России. Ну, тогда нельзя ли дутый пирог с рисом и с яйцами с подливкой? Здесь я, по крайней мере, буду видеть, что я ем. Пирог, мадам, русский кушанья. Здесь, в Берлине, это нельзя. Все нельзя. Ничего нельзя. Ну так что же у вас можно? Хочешь, Глаша, сосиски с кислой капустой. Сосисок и я поел бы. А уж в Берлине сосиски должно быть хорошие. Немецкая еда. А почем ты знаешь, чем они здесь начинены? Может быть, собачиной? Я, мадам, могу вам сделать предложение. Майонез из рыбы. Нет, нет, нет. Ничего рубленого. Вместо рыбы змею подсунете. Опять змею? Нет, мадам, здесь змея не едят. Ну так угри подсунете. Та же змея. Она и стерлить не ест. Говорит, что змея, — сказал Николай Иванович и спросил швейцара. — Ну, можно хоть селянку-то на сковороде сделать? — И селянки я есть не стану, — откликнулась жена. — Что они тут в селянку наворотят? Почем я знаю? Может быть, мышь какую-нибудь? В крошенном-то незаметно? — Но... Поросенка заливного под сметанным хреном. Можно, Франц? Селянка и поросенок, месье, опять русские кушанье, дал ответ швейцар. Тьфу ты, пропасть! Опять нельзя, даже поросенка нельзя, ведь поросенок-то свинина, а вы здесь, немцы, на свинине и свиных колбасах и сосисках даже помешались. Прозвище вам даже дано. Немецкая колбаса. Верно, я знаю, я жил в России, но поросенка здесь не кушают, то есть кушают, но очень мало. Отчего? Экономия. Поросенок может вырасти в большая свинья. Свинья большая кушают. Глаша, слышь, опять экономия, воскликнул Николай Иванович. Но немцы, слышь, Франц, зачем вы умираете-то? Вам и умирать не надо из экономии, ведь хоронить-то денег стоит. Швейцар улыбнулся. Можно, по крайней мере, у вас хоть ветчины с горошком достать? Спросила, наконец, Глафира Семеновна швейцара. Это можно, мадам. Ветчина с горохом и с картофель и с русский... Зауэрколь, кислая капуста. Ну, так вот, ветчины. Ветчины и бульон. Бульон можно? Можно, мадам. Давали еще две порции телячьих котлет, да бифштекс, прибавил Николай Иванович. Надеюсь, что это можно? Можно, можно, но только бараний котлет, а не телячий. Телячий нет в карта. Тоже экономия. — спросил Николай Иванович. — Экономия! — улыбнулся швейцар. — Ах, черти, черти жадные! Ну, вали, барани, котлеты! Цыпленком нельзя, что ли, кроме того, позабавиться? — Можно, месье. — Так пару цыплят, да пиво, пиво побольше. Нельзя ли в какой-нибудь большой кувшин его налить? — Можно, можно! — кивал головой швейцар и спросил, «Все?» «Чего же еще больше? Этого довольно или нет?» «Закажи, брат, мне порцию сосисок немецких, хоть они, может быть, у вас и собачины, копченые, набитые, а все-таки хочется попробовать. Жена есть не будет, а я съем. Нельзя быть в Немеччине и немецких сосисок не попробовать». Вот жаль, что у вас тут простой русской водки нет. — Кюммель есть, — отвечал швейцар. — Сладость немецкая, какая-то водка. — Ну да уж, вели подать, делать нечего. Ужин был заказан. Через час его подали в номер. Николай Иванович был голоден и принялся его есть так, что у него только за ушами трещало, а потом навалился на пиво. Ела с большим аппетитом и Глафира Семеновна. Часа через два Николай Иванович, изрядно пьяный, лежал на постели и бормотал: «Слава Богу, завтра в Париж! Ужасть, как надоела немеччина!»